Анатолия Бетца поместили в Муре в ИВС. Так называлась маленькая тюрьма прямо при управлении на Петровке 38. На допросах при дознании он упрямо просил сделать ему очную ставку с потерпевшей, ибо, как утверждал он, никогда не знал, чью квартиру собрался ограбить. Ведь он же не москвич. Откуда де было знать, кто где живет? Очную ставку все равно пришлось бы делать, поэтому Боря Хусаинов созвонился с Людмилой Ильиничной и попросил провести очную ставку прямо у нее в квартире, с выездом и обследованием места преступления. Толстая не возражала, только попросила приехать вместе со всеми Алексея Сухарева. Дело в том, что она его самого давно не видела и хотела просто поблагодарить за возвращенные вещи. Сухарев не возражал. Тем более, Людмила Ильинична была удивительно доброй, чуткой, вежливой женщиной, что просьбам такой просто трудно отказать. К тому же, интересно было, как сам преступник станет смотреть в глаза ограбленной им женщины. В общем, их свидание состоялось, если так можно выразиться литературным языком. Причем с небольшой долей театрального эффекта со стороны Анатолия Бетца. Он вдруг упал на колени перед Людмилой Ильиничной, принялся бить себя кулаком в грудь, рвать рубаху и чуть не пустил настоящую слезу для вящей убедительности. «Людмила Ильинична», — взывал он, — «вы такая красивая и добрая женщина. Разве решился бы я на такой гадкий проступок, зная, что лезу не просто в квартиру какого-то форца, наворовавшего денег, а самого известного и самого уважаемого советского писателя? Я ведь его все книги почти наизусть помню. Читал и «Аэлиту», и «Гиперболоид инженера Гарина». «А «Приключения Буратино» читал?» — не выдержал Сухарев. «Еще бы!» — ничуть не смутился бандит. «Книги Алексея Николаевича делают нас чище, добрее и отзывчивее». «Жалко, что не всех», — не утерпел Сухарев. «Скажите им, Людмила Ильинична», — Бест ткнул пальцем в сторону сыскаря. «Скажите им, разве я даже здесь, в вашей квартире, в момент ограбления, обращался с вами плохо?» «Нет, неплохо», — подтвердила хозяйка. Он после того, как привязал мои руки к подлокотникам кресла, пытался даже сделать мне массаж плечей. «Вот видите», — он снова обратился к Сухареву, «вот видите, я обязан все до последней копейки, до последней нитки вернуть вам, поскольку таких людей обижать ни в коем случае нельзя». «Спасибо, мне уже все вернули наши муровцы», — растрогалась Людмила Ильинична. «Как же так? Быть этого не может. Потому что я одну из ваших довольно дорогих брошей уступил по дешевке одному своему знакомому из Баку», — взъерепенился бес. «Вы, наверное, просто забыли. Но когда посмотрите, какую драгоценность я вам вернул, то спасибо скажете. А уважаемые опера, может быть, за меня слово в суде замолвит. Что ж здесь плохого?» «Ничего», — смутилась хозяйка. «Только я, правда, никакой брошки не помню. Хотя, может быть, что-то и забыла. Я ведь уже не так молода». «Конечно, забыла», — настаивал на своем бес. «Когда увидите, сразу все вспомните». Надо сказать, муровцы замяли бы этот театр одного актера и предоставили бы все блага пользования брошью со стразом в 3 карата неизвестному скупщику, но среди оперативников на очной ставке присутствовали представители московской прокуратуры по особо важным делам, которые кусали себе локти, потому что не им удалось поймать преступника, а значит, по лишней звезде на погоны тоже не им обломится. Такая жаба может задушить кого угодно. Так и оказалось. В этот же день начальнику МУРа Олегу Йоркину был звонок от многоуважаемого Шпеера, следователя по особо важным делам Московской прокуратуры. Тот вполне серьезно начал возмущаться о ведении следствия оперативниками, мол, именно поэтому дело заходит в тупик. И для окончательного решения вопроса муровцам следует этапировать Анатолия Бетца назад в Баку, чтобы тот вывел на нынешнего подпольного владельца 3-каратным бриллиантом. Самое интересное, что выполнить это безумное предприятие выпало, опять же, Сухареву. Тот, конечно же, наотрез отказался вплоть до подачи заявления о досрочной отставке. Начальник на это, разумеется, не пошел, а просто назначил другого. Вызвали Бориса Хусаинова. Так, мол, и так, выручай управление. Надо сказать, что просьба начальника для Хусаинова была все равно, что приказ. Вот он и согласился. В коридоре управления встретил его Сухарев. Узнал, что на следующий день Хусаинов этапирует беса обратно в Баку, выругался в сердцах и сказал только: «Боря, знаешь ли ты, что едешь на гибель или же вечный позор? Уйдет бес, как есть уйдет. Такого вообще противозаконно из тюрьмы отпускать, он социально опасен». «Догадываюсь, Алеша, да ничего поделать не могу», — пожал плечами Хусаинов. «Приказ есть приказ. Но там я постараюсь никуда не выпускать Беца из его же квартиры. Постараюсь заставить, чтобы Страс прямо туда принесли». Сухарев покачал головой, но больше ничего не сказал. Вот так Беса снова повезли в Баку. Причем Хусаинову пришлось соблюдать условия, которые Бес выдвинул еще до поездки. МВД Азербайджана в известность не ставить, никуда не заезжать, из аэропорта прямо к нему на квартиру. Оттуда будет выискивать нового владельца драгоценного камня. Но назвать его имя наотрез отказался. Прибыв на квартиру, Бес принялся кому-то названивать. Оказалось, это тот самый тюремный дружок Тамразян, за которого Тамара только что вышла замуж. Естественно, телефон сразу был поставлен на прослушку. Так что, когда Бес вызвонил Тамразяна, разговор полностью слышали два оперативника и еще сам Борис Хусаинов. Ничего странного в разговоре замечено не было. Тамразян устно подтвердил, что камушек у него, и, если надо, сразу же привезет, потому что уважает Беса как делового и хорошего человека. Обещал приехать не раньше, чем через час. «Порядок!» Бес даже руки потер, положа трубку телефона на аппарат. «Скоро камушек будет у нас. А если сейчас сюда явится моя жена Тамара, разрешите с ней повидаться. Как-никак она беременна. Скоро уж рожать будет. Я мальчика хочу. Если девчонку родит, брошу к чертовой бабке». «Ну что ж», — кивнул Хусаинов, — «беременной можно». И вдруг звонок в дверь. Это появилась Тамара, будто бы услышала откуда-то, что начальник опергруппы не против ее появления. Да и вела она себя так, будто час назад только рассталась с любимым незаконным мужем и ходила за продуктами на рынок. Как ни в чем не бывало, Тамара прошла с сумками на кухню еду готовить и в скорости уже принесла поднос со свежесваренным кофе, чтобы угостить и мужа, и охранников. Но когда возвращалась назад на кухню, вдруг закричала, что есть мочи: «Ой, плохо мне! Ой, рожаю! Толя, помоги!» Тот сразу же кинулся к любимой женщине, а она опустилась по стене и вроде бы ненарочно взялась за ручку двери в ванную комнату. Дверь послушно распахнулась, но закрыла обзор прихожей. А Бес, недолго думая, юркнул в закрытую от глаз оперативников прихожую, осторожно приоткрыл входную дверь и выскользнул на площадку. Там дежурил один из оперов, но, увидев преступника с мусорным ведром в руке и в комнатных тапочках, искренне подумал, что ему разрешили просто мусор выбросить. Дальше последовал резкий удар по голове, оперативник потерял сознание, а Бес, добыв в бою оружие, уже скрылся в строящихся неподалеку домах. На все это Бесу понадобилось не более минуты, а когда находящиеся в квартире оперативники высыпали на площадку, Борис Хусаинов в сердцах чуть пулю в лоб себе не пустил. Слава богу, осечка получилась. А потом сослуживцы у него оружие отняли на время, чтобы хоть немного успокоился. Сухарев в Москве. Как узнал об этом, так его самого чуть озноб не прохватил. «Ох», — говорит Боря, — «ушел Бес, как я и предполагал. Но стреляться-то было зачем? Хотя самого Николая Анисимовича Щелокова тоже застрелиться заставили. Выбор, конечно, есть. Только такая уж честных офицеров установка получается — смыть позор кровью». На Алексея Сухарева опять забота легла — отыскать и обезвредить особо опасного бандита. Что поделать, если вожняки на это просто не способны? Но и Алексей в этот раз наткнулся на непреодолимую преграду. Где его подлеца искать-то? Чуть ли не всю страну перерыли, исчез, как в воду канул. Но тут случайная надежда появилась. Тамара народы в Москву собралась, к тем самым семейным друзьям. Как тут не помочь? Только опять же Бес заявил перед самым побегом, что если мальчика родит, то сам за ней явится, а если девочку, выгонит обеих. Вот и принялся Алексей Сухарев обхаживать всех врачей из больницы номер 59, где должна была рожать Тамара. Против наружного наблюдения и блокировки больницы врачи не возражали, даже позволили в палату к роженице положить работницу МУРа с животом-муляжом. Но от подмены детей категорически отказались. «Я понимаю, что ваша ловля преступников — это самые важные дела государства советского», — насупился главврач больницы. «Вам до лампочки наши медицинские проблемы, но больница — это вам не цирк в Шапито, где мать с младенцем на руках может по проволоке ходить даже без страховочного лонжа. Вы ставите под угрозу не только жизнь и психику будущих людей нашего государства, но заставили даже сомневаться в вашей профессиональной пригодности. Такой удар по мордасам сразу поставил Алексея Сухарева на место, и он решил не прибегать к крайностям. Ведь врачи разрешили блокировку больницы, значит, если бес заявится сам, то попадется в сети как миленький. Тем более, в палате работница Мура на сохранении лежит. Так что из всякого безвыходного положения есть как минимум два выхода. На этом и порешили остановиться. Тамара в скорости родила, но, к сожалению, девочку. Однако она никак не могла сообщить своему незаконному мужу, кто его наследник. Блокировка больницы – дело серьезное. Но бес не спешил попадать в расставленные сети. К тому же Тамара устроила в больнице такое, что многие из муровцев даже растерялись. «Что ты охаешь, коза?» – спросила как-то Тамара нашу агентессу. «Лежишь и охаешь, утка подсадная». «Что? Что ты говоришь?» – простонала агентесса. «Побойся Бога». «У меня свой Бог», – заявила Тамара. «Он приходил ко мне сегодня ночью и сообщил, что ты сучка ментовская, поганка муровская». «Ты с ума сошла?» – взвизгнула агентесса. «Я сейчас же попрошу, чтобы меня в другую палату перевели». «Просись», — согласилась Тамара. «Но я тебе сначала аборт сделаю». И она накинулась на агентессу, содрала с нее больничный халат, ночную рубашку и... пластиковый живот. Сухарев долго не мог понять, как сумела воровка догадаться о том, что с ней лежит не настоящая роженица. Но что сделано, то сделано. Бес опять замел следы и оставил оперов с носом. «Что делать?» И вот как-то раз из Тбилиси поступила информация, что в Грузии намечается большая воровская сходка. Значит, и бес там будет, это как пить дать. Где сходка назначена и какие там разборки будут, муровцев не касалось. Важно было напасть на след беса. И бес обозначился. Посмотрев на нынешнюю зажиточность грузинских воров в законе, на их дома, похожие на миниатюрные замки Средневековья, на дела, которыми они ворочали, бес возмутился. «Братва, да какие же вы воры! Нарыли нор, натащили туда семечек и грызете их, как хорьки. Забыли воровской закон? Так я вам напомню, вор не должен иметь ни дома, ни семьи, ни кола, ни двора. Так мой учитель черкес меня учил. Так воры во все времена жили». «Ты не прав, братан», — выступил фронтом кто-то из новых воров. «Джугашвили классным вором был, но не умел делиться. Что заработал? Пожизненную каторгу. Хорошо еще, что его большевики освободили и научили делиться. В результате страной правил. А ты, даже когда хазу Толстого взял, поделился с кем-нибудь? Весь хабар под себя подмял. А ментам одна забава. Тебя взяли и сразу все терпили, вернули. Так что учись делиться, вор, если ты, конечно, вор. Да я с вами шнырями в голодный год за 100 блинов на одном гектаре даже погадить откажусь», — взревел бес. «Вы действительно годны только семечки лузгать!» Обиделись грузинские воры. И на следующий день в кабинете начальника уголовного розыска Грузии Романа Гвинцадзе раздался любопытный телефонный звонок. «Привет, Роман, мы тебя по делу беспокоим». «Догадался кто?» «Вот и ладно. Ты хоть и мент поганый, но человек порядочный. Тут к нам на сходку один беглец заглянул, и мы тебе его сдать желаем. Самим пришивать его в лом... А тебе лишняя звезда на погоны. Беглый же. Он молдаванин или молдавский еврей, но это не важно. Он нас обидел, а такие дела не прощаются. В общем так, он сейчас поехал в Зистофоне к Атарику Квантришвили. Там не трогай. Оттуда он в Тбилиси возвращаться будет. В общем, возле ресторана Цхинвали завтра Волга белая стоять будет. Водителя Амиран зовут. Он повезет того, кто тебе нужен». Вот и весь разговор. Но этого разговора хватило, чтобы московский уголовный розыск загудел, как пчелиный улей. Срочно в Тбилиси вылетела команда под начальством Алексея Сухарева. Через несколько часов все уже были в столице Грузии, а еще через какое-то время обсуждали план перехвата с шофером из грузинской братвы. «Ты, не доезжая поста ГАИ при въезде в город, спрячь беса в багажник. Скажи, что он в розыске, и рисковать лишний раз не надо. Думаем, бес согласится лечь в багажник. А ты, Амиран, когда остановишься на пикете, вылезай из машины и беги, чтобы мы тебя больше не видели». Водитель оказался понятливый, дважды повторять не пришлось. У пикета ГАИ муровцы с грузинскими спецназовцами окружили белую «Волгу» и через мегафон предложили преступнику сдаться. Но бес ничего не ответил. На то он и бес. Тогда Сухарев скомандовал: «Огонь на поражение!» Нечего говорить, что автомашина за несколько секунд превратилась в дуршлаг. А когда открыли багажник, то увидели и самого беса. Живого. Он держал в руках поберетье и даже пытался нажать на курок. Впоследствии в нем насчитали 21 пулю. Такое обычный человек вряд ли выдержит. Вот так и закончилось дело с последним блюстителем воровских законов. И хорошо, что оперативники все же смогли сделать то, что вожнякам оказалось не под силу. Только вот никаких звезд и наград, потому что шпееру бес живым нужен был. Хорошо, хоть по 25 рублей премию выписали. Целых 5 бутылок водки. Но Алексей Сухарев до сих пор не может понять, как бес узнал, что родилась девочка. Ведь никакой малявы Тамара не передавала. Да и не смогла бы. И как все-таки она догадалась имитировать схватки, ведь бес не мог дать ей никаких наставлений. Но ему, скорее всего, этого не понять. Потому что не может быть то, что быть не может. Воистину, странен этот мир. И что только в нем не случается.